3. Третий признак человеческой воли, согласной с божественной, — это христианское смирение, уничтожение в себе мнения о себе самом, выступающего за пределы существа ограниченного, смертного. Это исключительно христианская добродетель. Едва ли она была известна древним идолопоклонникам. Кто не заражен самомнением, высокомерием, тот все сделанное им доброе приписывает не себе, не своему разуму, но Божьей благости и силе. Своими же в прямом смысле считает только свои заблуждения и всякую неправду, содержа постоянно в памяти изречение блаженного Августина. «Все доброе, предпринятое и совершенное тобой, относи к Богу и признавай, что без Бога ничто невозможно для тебя, а с Богом — все». Таковым добрым делателем действительно и бывает тот, кто не полагает надежды на свою мудрость и свои силы, но с упованием на помощь Божию и не отчаиваясь в ней, не отказывается от совершения тех дел, которых требуют от него его обязанности и его звание. Он настолько успешнее и лучше выполняет их, насколько меньше полагается на себя, будучи уверен, что он сам собой ничего, но с Богом может сделать все. Он трудится по мере сил своих, но добрых плодов своей деятельности ожидает от Божия благоволения, перенося сердцем благодушно все то, что само по себе неплохо, но кажется таковым терпящему от недоброжелателей, от наложения излишних на него трудов, налогов, нанесения обид и тому подобное. Совсем другие последствия своей деятельности имеют те гордые, самонадеянные люди, которые, забывая о Боге и своих обязанностях, полагают всю надежду на самих себя, на свою мудрость, ловкость, искусство, на свои силы. И до чего такие люди бывают высокомерны? Они превозносят себя пред своими сверстниками и восхваляют до небес, а между тем в важных и весьма полезных делах оказываются нерадивыми, небрежными по излишней самонадеянности. Совершенно же предавшие себя в волю Божию, смиренные труженики в винограднике Христовом поступают иначе. Они уподобляются коромыслу весов с прицепленными к нему на противоположных концах чашами. Чем больше кладется в одну из чаш гирь, тем больше оно опускается. Противоположная же чаша вместе с тем поднимается настолько же. Это символический образ достоинства людей Божиих и людей мира сего. Чем более человек смиряет себя перед Богом и людьми, тем более возвышают его благодать и милость Божия, и наоборот. Чем выше он ставит себя пред Богом и презирает свою братью через собственное высокомерие, тем более унижает свое человеческое достоинство. Серьезный начальник какой-либо воинской части, которому поручены защита и охранение города от нападения врага, уже заблаговременно осматривает слабые, малозащищенные места, укрепляет их, распоряжается о хлебных запасах, подыскивает надлежащие места для постановки орудий, словом, заботится встретить неприятеля храбро и во всей готовности дать ему должный отпор, ибо он знает, что врагам нельзя верить. Подобно этому каждый христианин должен заблаговременно готовиться к неожиданной встрече своих недругов, говоря: «Я не избавлен ни от болезни, ни от смерти». А потому не лучше ли ограждать себя предварительно исповедью и принятием святых тайн почаще, вооружать себя молитвой и постом? Напротив, Человек самонадеянный и нерассудительный, уповая на собственные силы, обыкновенно думает, что он почти уже готов отразить все нападения своих врагов. Или же выжидает более удобного времени к принятию необходимых для этого мер. И, наконец, так самоуверен в том, что успеет приготовиться и тогда, когда наступит необходимость в приготовлении. Весьма благоразумно говорит об обоих Соломон в своих притчах. «Глупый верит всякому слову и поступает без проверки ему сказанного. Благоразумный же внимателен к путям, начинаниям и поступкам своим». И далее поясняет это. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен, нерадив и самонадеян». Но об этой зловредной самонадеянности поговорим впоследствии подробнее.